кавычки. Что я имею в виду, когда говорю о кавычках? Я могу тайно проводить прямые внушения и приказы моему клиенту или кому угодно, даже себе, просто тем, что буду оформлять их в кавычки, как сделанное кем-то другим. Например, зашли вы после премьеры в гримерку, чтобы поздравить своего недруга-режиссера, вы легко можете сделать это в технике кавычек. «Дорогой, несмотря на то, что все фойе шумит о том, что ты поставил полную блевотину, мне сегодняшний вечер очень нравится». Или «Несмотря на то, что все говорят, что ты поставил отвратительное дерьмо, мне понравилась пьеса». Тост как пример метафоры. Жил-был король, и родился у короля наследник, мальчик, у которого не было пупка. А вместо пупка у него был винтик с очень странной насечкой, и во всем королевстве не было отвертки, которая бы к нему подошла. Когда ему было 5 лет, придворный звездочет предсказал, что в 39-м царстве под большим-пребольшим дубом лежит отвертка, которая подойдет к этому винтику. И вот, когда наследнику исполнилось 18 лет, он пошел на поиски заветного дуба. Много трудностей и лишений испытал он в пути, но наконец-то пришел к этому дубу, старым, оборванным и грязным, с диким блеском в глазах. Под дубом действительно лежала отвертка. Он попробовал, подходит. Тогда он осторожно покрутил свой винтик. И тут у него отвалилась задница. Так выпьем же за то, чтобы не искать на свою жопу приключений.